Отдыхал как-то лисенок возле своей норы. Подул легкий ветерок и принес незнакомый, но очень приятный запах. Ой, что это так душисто пахнет? Это Любка двулистная, или как ее еще называют, ночная фиалка. Кузнечик, а разве бывают ночные фиалки? Я видел только голубую фиалку, а ночную не встречал ни разу. Конечно, бывает. Хочешь, покажу? Очень хочу. Тогда марш за мной. Ну вот, видишь? Невысокий стебель, белые цветки. Это она. Да ведь я не раз видел эти цветки, но не знал, что они называются ночными фиалками. А днем они почему-то не пахли. Они пахнут только вечером и ночью. Поэтому, если хочешь их понюхать, приходи сюда с наступлением темноты. Лисенок рассказал зайчонку о ночной фиалке. И решили они вечером пойти вместе, посмотреть на нее и понюхать. Малыши пришли на полянку пораньше, уселись напротив фиалки и стали ждать. Долго они сидели, но цветки почему-то не пахли. Ну, лисенок, наверное, ты ошибся. Эти цветы не пахнут. Пахнут, я сам нюхал. Давай посидим еще немножко. Эй, друзья, что это вы здесь сидите? Ждем, Синичка, ждем, когда фиалка начнет пахнуть. Ой, глупенькие, посмотрите на ее цветки, они зеленоватые. Это Любка зеленоцветная, а у нее запаха нет. Но я же вчера нюхал, и она пахла. Да нет, наверное, вчера ты ходил на другую поляну, вон за тем дубом. На ней растет Любка двулистная с белыми цветками, сестрица зеленоцветной Любки. Та самая, которая с наступлением темноты начинает приятно пахнуть и приманивает своим запахом ночных бабочек. Ой, мы с тобой перепутали поляны. Придется нам вечером снова идти. Ты как, согласен? Конечно! Должен же я узнать, как пахнет ночная фиалка. Еще не везде в лесу сошел снег, и в ручьях шумит талая вода, а на глинистом пригорке среди молодой травки уже красуются желтые цветы. Скажите, уважаемая пчела, что это за цветок? Скажу, бабочка, это мать и мачеха, один из самых ранних медоносов. Пчелы, все с нетерпением ждем появления этих душистых цветков, которые словно золотые монетки разбросаны. Ой, она что же, совсем не боится заморозков? У мать и мачехи толстый корень, он-то и дает ей силу. А когда распустится листва на деревьях, ее золотисто-желтые корзиночки отцветут и померкнут. Вместо них появятся пушистые шарики. Мать и мачеха, странное какое-то имя. снизу. Листья у нее снизу пушистые, нежные и мягкие, словно материнские руки, а сверху они блестящие и холодные. Да, напоминают злую мачеху из сказки, да? Совершенно верно. Ой, здорово, лиса. Привет, волчище. Как делишки? Ой, есть хочется. Сил нет. Не знаешь, где бы чего раздобыть, а? Иди, куманек, по этой дорожке и придешь в деревню. Там и овчарню найдешь. Молодого барашка утащишь, вот тебе и ужин. А если с дороги собьюсь? Видишь, широкие округлые листья. Где-то? Вот эти, на высокой ножке? Ну да, это трава-подорожник. Ну и что? Что-что, запомни. В безлюдных местах подорожника почти не бывает. Чем ближе к селению, тем его больше. К человеку, значит, поближе захотел. Старый ты кум, а ничегошеньки не знаешь. Осенью клейкие семена подорожника прилипают вместе с кусочками грязи к обуви людей или копытам домашних животных. А где больше ходят? Конечно, у селений. Понял, серая твоя голова? Да как кума не понять? Не такой уж я бестолковый. Однако побегу. Уж больно есть хочется. Ишь ты, цветки-то у него какие. Мелкие. Неприметные, а листья к земле прижаты. Ой, неспроста, видать, они так растут. Неспроста, неспроста. Подорожник мал, да с хитринкой. Летом солнышко печет, а под его листьями влага сохраняется. Растению только этого и надо. Когда же влаги накопится много, подорожник слегка приподнимает свои листочки, и она испаряется. А если ты, волк, лапу поранишь, приложи лист подорожника к ране, он и кровь остановит. Ишь ты. Да, такая уж это необычная трава.